Глава 21. Капитану казалось, что о батарее он теперь знает все, что только можно знать. Но уже первые шаги ознакомительной экскурсии, проведенные старшим лейтенантом Лихановым при молчаливом эскорте лейтенанта Куршинова и политрука Лукаша, заставили его в этом усомниться. Как выяснилось, толщина бетонных стен орудийных двориков, расположенных в 50 метрах друг от друга, в подковообразных углублениях, достигала 1,5 метров. Да к тому же они усиливались броневыми листами. Надежные железобетонные перекрытия защищали бойцов орудийного расчета не только от осколков, но даже от снарядов большого калибра при прямом попадании. Кроме того, каждое орудие находилось в полубашне, лобовая броня которой достигала 110, а боковая — 70 мм. Плюс к этому специальные электротранспортиры выдавали снаряды из размещенных рядом с каждым орудием складов, которые, в свою очередь, пополнялись из основного склада, расположенного неподалеку от подземного городка. Они побывали внутри крестьянского домика третьего орудия, и Дмитрий был поражен простоте и надежности этой декорации, действительно вращавшийся вместе с пушкой, а затем спустились в галерею, начинающуюся у этого же орудия на глубине 12 метров, прошли мимо двух других капониров и добрались до дизельной установки, которую тут попросту называли электростанцией, расположенной, как уверял его старший лейтенант, уже на глубине около 32 метров. «Даже представить себе трудно, какая мощь способна была бы поразить здесь наших комендоров!» — с гордостью отворил дверь батарейной электростанции Лиханов. Широкоплечий, коротко стриженный и рано полысевший, он всем своим видом, особенно короткой бычьей шеей, напоминал Дмитрию его первого тренера по самбо. «Такой мощи не существует», — заверил его комиссар батареи Лукаш, впервые нарушив при этом свое многозначительное молчание. «Только поэтому здесь, на этой глубине, строители расположили матросские и командирские кубрики, камбуз, лазарет, красный уголок, который наши комендоры еще и именуют кают-компанией, и даже библиотеку. То есть все было сделано для того, чтобы в случае войны свой наземный городок батарейцы полностью перенесли под землю». Еще по дороге на батарею майор Кречет сообщил комбату, что по матери Лукаш унаследовал сербскую кровь. Недалеко от Одессы располагались два села, почти полностью заселенные сербами, чьи предки оказались здесь еще задолго до революции. Одна из красавиц-сербиянок как раз и досталось украинцу Лукашу, тоже смуглолицему кузнецу из Подолии. Не случайно поэтому, что брюнета политрука с волевым лицом и с не очень ярко очерченным орлиным носом нередко причисляли к цыганскому племени. «Если глубина здесь действительно достигает 30 метров, то проектанты этой подземной цитадели явно увлеклись», — не разделял их восторга Гродов. «Вполне хватило бы тех 12, с которых они начинали зарываться в землю. Но что сделано, то сделано». «А что вас смущает в этой глубине, капитан-комендор?» — поинтересовался Лиханов. «Возможно, это всего лишь страх, который обычно ощущают новички-подводники во время первого погружения». К тому времени они уже завершили осмотр подземного городка, который Гродов предпочитал называть цитаделью, и вошли в тоннель, соединяющий ее с расположенным почти на самом берегу моря командным пунктом. «Длина этого хода, который проектанты именуют «потерный», 1,5 километра, — объяснил заместитель комбата. «Он-то и соединяет огневой взвод и подземный городок с центральным командным пунктом». Лейтенант Куршинов попросил разрешения вернуться в свой огневой взвод, и теперь они продвигались по узкому, слабо освещенному подземелью втроем. Здесь было прохладно и предельно влажно. Несмотря на то, что через каждые 200 метров стояли мощные насосы, которые откачивали воду в наземные отводы, замаскированные под степные роднички. Тут и там приходилось перепрыгивать через лужи или же шлепать прямо по ним. И только боковые выработки, самым примитивным образом оснащенные под кубрики, были размещены на другом уровне, значительно выше. И там уже было относительно сухо. Очевидно, предполагалось, что после взятия противником цитадели батарейцы должны были находить приют в этих бункер-кубриках, благодаря которым могли сдерживать продвижение противника к командному пункту, или же просто оказывать в них сопротивление. Но, отходя, бойцы обязаны были вывести электростанцию из строя, вместе с которой выходили из строя все насосы. «Вас, старший лейтенант, интересовало, что меня смущает в этом старании проектантов взрываться на такую глубину? Так вот, ответ у вас под ногами. Они зарылись ниже уровня грунтовых вод, не позаботившись о надежной дренажной системе. Вы пробовали глушить дизельную установку?» «Этого ни в коем случае делать нельзя, капитан Комендор. Иначе весь этот подземный ход и частично военный городок будут затоплены. Не зря же на электростанции стоит законсервированный запасной дизель. Так, на всякий случай». «И как скоро они будут затоплены?» — спросил Гродов, останавливаясь у очередного насоса, тоже расположенного на возвышенности. «А действительно?» — переспросил старший лейтенант. «Вот этого-то мы и не знаем», — признался комиссар. «Вы что, до сих пор не поинтересовались, что об этом молвится в инструкции по эксплуатации подземных коммуникаций и батарей? Ни о каких сроках речи там не идет», — заверил его Лиханов. «Никому и в голову не приходило затапливать подземелья и выяснять запас времени. Завтра же нужно будет на 2 часа остановить насосы и определить, насколько в среднем поднимется уровень воды в Потерне и в Цитадели. Таким образом, мы определим запас времени, который останется у нас для отступления к командному пункту после взрыва электростанции и самой батареи». «Вы что, предполагаете даже такой исход?» — явно удивился Лиханов. «Это не я, это война так предполагает. Во время подобного учения мы отработаем процесс эвакуации гарнизона из цитадели, в том крайнем случае». Пройдя всю Потерну, они попали в просторную подземную выработку, разбитую мощными железобетонными стенами на отдельные отсеки, среди которых были штаб, казарма для охраны, пункт связи, небольшой склад боеприпасов и командирский кубрик-отсек. Поднявшись по трапу наверх, они оказались в просторной броневой башне с амбразурами, установленной на мощной железобетонной основе. «И вот мы на командном пункте, товарищ капитан», — объяснил Лиханов. «Как видите, здесь расположены приборы управления огнем, а также коммутатор, дальномер и прочее оборудование. Даже переговорная труба для связи с центральным постом, который мы только что посетили на нижнем ярусе». Да судя по всему, мы находимся сейчас в самой настоящей боевой рубке», — восторженно произнес Гродов, положив руку на плечо приподнявшегося дежурного телефониста и заставил его сесть на свое место. «К тому же море сквозь амбразуры просматривается. Не хватает разве что капитанского мостика и штурмана». Примечание. Боевая рубка является командным пунктом корабля, а порой, если корабль флагманский, то и целые эскадры во время сражения. На нижних ярусах корабля находится центральный пост, который по своему оснащению дублирует боевую рубку и который используется в качестве командного пункта вне боевой обстановки, или же в случае выхода из строя боевой рубки корабля. Конец примечания. «Так оно и есть. Даже судовой компас оставили на месте, поскольку предусматривается, что в основном батарея будет вести огонь по морским целям, то, как видите, обустроили этот КП на высоком скалистом берегу, с которого на много миль просматриваются подходы к Одесскому заливу городской гавани. Но очень плохо просматривается пространство, прилегающее к батарее со стороны степи», — как бы про себя проговорил Гродов. Его все еще не оставляло ощущение ошибочности самой концепции создания подобных батарей на Черноморском побережье. То есть с той стороны, откуда вероятность нападения противника является самой высокой. Впрочем, тут же остепенил себя капитан, жизнь покажет. Что у нас тут еще интересного в этой боевой корабельной рубке посреди степи, старший лейтенант? Хотя бы то, что управление огнем здесь ведется автоматически. Стволы орудий всегда направляются туда, куда нацелен этот вот визир ВБК-24. То есть и обеспечение орудий снарядами, и управление огнем механизировано по последнему слову техники. Впечатляет, впечатляет. Но все-таки полагаю, что эту рубку... Подошел он к ручному пулемету, установленному возле одной из амбразур. «Конструировали специально для нашей батареи, стараясь всего лишь внешне подражать корабельной». «Никак нет. Специально для нас эту рубку никто не конструировал», — вклинился в их разговор Лукаш. «Когда в 33-м году начинали строительство артиллерийского комплекса, то предполагалось, что здесь появится некое подобие дота, собранного из железобетонных плит. Но потом кто-то из морских инженеров предложил использовать для этого командирскую башню, недавно снятую подводниками с затопленного в 16-м году российского линкора «Императрица Мария», которую перед этим хотели отправить из Одесского порта на переплавку. Примечание. Исторический факт. Для командного пункта береговой батареи, послужившей прототипом батареи, описанной в романе, была использована башня, снятая с потопленного в 1916 году российского линкора «Императрица Мария». Конец примечания. «Вот оно что!» Прошелся капитан оживленным взглядом по внутренней оснастке центральной секции башни, отделенной от других секций толстой бронированной перегородкой. То, что башня была снята с затопленного линкора царского флота, как-то сразу же придавало ей в глазах комбата налет романтичности. Теперь многое проясняется. Словом, специалисты тогда осмотрели башню, прикинули и решили, зачем тратиться на создание некоего дота, когда существует готовый из толстой брони сварганенный наблюдательный командный пункт. Как видите, вполне приспособленный для работы. В нем все, что связано с артиллерийской разведкой и управлением огнем. Через наружную дверь они вышли на бетонную площадку, под которой тремя ступеньками ниже просматривалась основа из небольшого горного плато, плавно спускающегося с западной стороны в сторону крутого оврага. «Взгляните, товарищ капитан, какой прекрасный вид на море открывается отсюда! Такое впечатление, что стоишь на капитанском мостике судна, бросившего якорь посреди степной бухты!» «Или выброшенного штормом на берег», — уточнил комиссар. Но комбат лишь мельком взглянул на предававшееся легкому бризу море и вновь перевел взгляд на узкий извилистый овраг, окаймлявший командный пункт с севера и запада и лениво подползавший к низинному, усеянному камнями берегу. «Завтра же сформируйте две группы бойцов, старший лейтенант. Одна из них в течение 2 дней должна пробить в этом скальном плато ход, ведущий к оврагу, а вторая — вырыть окоп, который бы охватывал нашу высоту с северо-запада, соединяясь при этом с оврагом, тоже оборудованным под окоп с пулеметными гнездами и прочими атрибутами. Тогда можно будет скрытно отойти к берегу под огнем противника или же сражаться в полном окружении», — одобряюще расшифровал смысл его приказа Лиханов. «Если вражеские войска обойдут город по суше», — достал Гродов из планшета, врученную ему в штабе базы карту юга Украины, «то понятно, что восточная часть Одесского оборонительного района проляжет по Аджалыкскому лиману. Как-никак десятки километров водного рубежа», — провел он пальцем по изображению этой преграды на бумаге. «Вот и получается, что в первые же дни блокады мы окажемся на передовой, причем командный пункт предстанет перед противником в виде отдельного опорного пункта, к роли которого он пока что мало приспособлен», — признал старший лейтенант. «При том, что самыми уязвимыми местами этого района фронта будут очень близкие к нам дамба лимана и его плавневое мелководье», — протянул политрук свой бинокль комбату. «Обратите внимание, часть этой перемычки просматривается даже отсюда, хотя замечу, что ситуацию мы оцениваем по самой крайности». «А на войне все будет оцениваться только по крайности», — проворчал Гродов, не отрываясь от бинокля, «поскольку сама война и есть самая последняя крайность нормального человеческого бытия».